Глава 11. Разумеется, я не хотел расставаться с ежом. Это уже мой питомец. С какой стати мне кому-то его отдавать? Тем более я не собирался его устранять, да и остальным не позволю сделать это. «Этот питомец никому не причинит вреда», — ответил я, встречаясь взглядом с Юдачевым. Он же прошелся к разбитым окнам, похрустев подошвами по битому стеклу, затем вернулся. «Судя по тому, что он сделал, я просто настаиваю на этом», — ответил старший руководитель. «Само существо вы можете оставить, но его магию необходимо нейтрализовать. Вы же антимаг, так вот и займитесь этим». «Леонид Владимирович, видимо, вы не совсем понимаете, что произойдет с моим питомцем», — холодно ответил я. «Он умрет, когда я сожгу его источник. Это ведь магическое существо. Оно не может выжить без своей новы, как и любой другой маг». «Таковы правила», — пожал плечами Юдащев. «Не я их придумал. Этот еж представляет угрозу, а я зафиксировал его магические способности». Постучал он по небольшой пуговице, которая являлась на самом деле камерой. «Он неуправляем, и подтверждение этому уже есть в записи». «Подождите». Вышел вперед Иван. «Мы будем его контролировать. Тем более Александр вам пообещал, что будет следить за ним. Разве этого мало? Такого больше не повторится». «Александр сейчас находится в шаге от увольнения», — процедил Юдащев. «Вы тоже хотите примкнуть к нему?» Он обвел всех остальных мрачным взглядом. «Может, еще кто-то хочет высказать свое бесценное мнение? Давайте смелее, мне нужно понимать, кого включить в список неблагонадежных сотрудников спасательной службы». А затем произошло то, что меня крайне удивило в приятном смысле. Несмотря на угрозы высшего начальства, команда меня поддержала. «Неужели нельзя решить как-то по-другому? Это случайность, вы же понимаете», — вышла вперед Анна. «Этот ежик — живое существо. Зачем его устранять, если никто не пострадал?» «А стекла мы сами вставим», — отозвался Даниил, — «за свой счет». «И объяснительную напишем», — ответил Макс. Боевой маг так же переживал, как и все остальные. «Я за то, чтобы оставить питомца, присоединяюсь», — сухо ответила Софья. «Вы только посмотрите, какой он милашка», — напряженно улыбнулась Лиза. Павел промолчал, будто его это не касается. «Да и плевать на этого эгоиста, пусть живет своей жизнью. Главное, чтобы меня не задевал». Юдачев нахмурился. «Еще слово, и вы действительно вылетите из службы спасения. Все, кто сейчас высказался...» Он достал телефон и кому-то позвонил. «Андрей, подойди на третий этаж, раздевалка отряда Немова. Ты почему не контролируешь базу? Здесь чрезвычайное происшествие». «Ну вот так». В центре, кроме спасательных служб, работала и своя служба безопасности. Все-таки нагрузка на отряды серьезная. Разных ситуаций было много, хотя они возникали крайне редко. Кто-то в итоге не выдерживал психологической нагрузки и принимался конфликтовать внутри коллектива. Мне рассказывали и такие случаи, когда проносили запрещенные вещества вроде кристаллической пыли. Она была мощным энергетиком, но очень сильно влияла на психическое состояние мага, вызывая привыкание. И сейчас был как раз такой случай. Затем Юдащев вызвал Палыча, который примчался через пару минут, когда безопасники уже осмотрели выбитые окна и попытались забрать моего питомца. В итоге я дал им понять, что никому в руки я его не отдам. «Что, вашу мать, тут произошло?» — покраснел Палыч, оглядывая нас. Я не успел ответить, Юдащев перебил меня. «Это все сделал питомец вашего сотрудника», — процедил высший руководитель. «Представляете, какую опасность он представляет? Я услышал грохот и немедленно зашел сюда, и вот, полюбуйтесь!» «Александр!» — Палыч взглянул на меня. «Ты его с вызова притащил? Это тот самый?» «Я устранил темный источник у существа, а затем он привязался ко мне», — объяснил я. «Как я могу его уничтожить?» «Устав нашей организации создан не для того, чтобы его нарушать», — процедил Юдачев. «Семен Павлович, вы ведь согласны со мной?» «Да, разумеется», — смутился наш босс. «Устав — это святое. Я всегда говорю это своим сотрудникам, но здесь предлагаю разобраться». «Разбираться здесь просто не в чем», — резко ответил Юдащев. Если в течение часа существо не будет ликвидировано, для вас всех начнутся необратимые последствия». Он вышел из раздевалки, напоследок окинув нас враждебным взглядом. «Ну что, да выпендривались?» — прошипел Палыч. «Стажер, как же так получилось? Ты разве не понимал, что тебе грозит? Еще и команду подставляешь». «Он никого не подставляет», — ответил Иван. «Мы все за то, чтобы питомец остался в живых». «Да вы что?» — воскликнул Палыч. «Вы совсем не понимаете, что сейчас произошло? Мне еще разборок таких не хватало». В это время Андрей, начальник службы безопасности, плечистый мужчина с короткой прической и постоянно удивленным выражением лица, подошел к нам. Его сотрудники уже заканчивали замеры. «В целом масштабы понятны», — пробасил он, — «как и угрозы. Я бы еще поисследовал вашего питомца, но приказ вышестоящего начальства не могу игнорировать. Весомый довод, вот он. Судя по следу, силовое поле мощностью не менее 8 уровня из 10 существующих — это очень серьезно. Непонятно, что этот ёж решит сделать в следующий раз, поэтому здесь только ликвидация». «Вы совсем не понимаете», — всхлипнула Анна. «Это ведь живое существо. Случайно так получилось». «Анна, возьми себя в руки», — попытался осадить ее Палыч. «Ты спасатель». «Вот именно. Мы спасатели», — ответил я. «Мы должны спасать, а не уничтожать. Тем более ничего мой питомец не совершил опасного. Он просто отреагировал на угрозу, как ему тогда казалось». Правда, над определением угроз с ежом еще предстоит поработать. «Вы поговорите с вашими сотрудниками», — растерянно взглянул Андрей на Палыча, затем посмотрел на вжавшийся в меня колючий комок. «Мы в стороне подождем». Палыч кивнул и тихо обратился к нам. «Это был с твоей стороны очень странный поступок, стажер. А вы все его поддержали и сразу встали врагами Юдащева. Если вы не сделаете так, как положено...» «Это неправильно, Семен Павлович», — ответила Софья. «Я тебя не спрашиваю, Волкова, что правильно, а что неправильно», — выдавил покрасневший Палыч. «Я говорю то, что нужно сделать. Юдащев закусился со мной сразу после того случая в лаборатории, а это последствия. Насчет устава он прав. Устав — это беспрекословное выполнение правил. Но здесь я с вами согласен, можно было и подумать». «Если честно, Семен Павлович, в уставе насчет питомцев прописано немного по-другому», — обратился я к боссу. «В том случае, когда питомец угрожает жизни людей, он подлежит немедленной ликвидации. Но это существо никому из нас не угрожало». «Я знаю это, стажер», — прорычал Палыч. «Ты меня учить вздумал? Я все знаю и понимаю, но Юдащев на говно и зайдется, но добьется своего. Я его уже 10 лет знаю, он имеет прямой выход на директора, так что сейчас все выдерли слезки, вздохнули и отдали питомца службе безопасности». В раздевалке воцарилась гнетущая тишина. «Я сам могу его ликвидировать», — сказал я громко, достаточно для того, чтобы меня услышали все, в том числе и безопасники, которые столпились у двери. «Хорошо, приступайте», — сухо ответил Андрей. «Я зафиксирую актом итоговый результат». «Саша, не надо», — пробормотала Анна. «Другого выхода нет», — ответил я. «Чего ждем?» — вновь спросил Андрей. «Опасно здесь ликвидировать, ведь могут пострадать остальные маги», — вздохнул я. «Лучше это сделать в тренировочном зале, там хоть защита есть». «Действуйте», — произнес Андрей, внимательно наблюдая за мной. «Сразу же после того, как закончишь, отчет мне на стол», — ответил Палыч и покинул раздевалку. Я погладил ежика, который прижался ко мне, чувствуя, что дело дрянь. «Не бойся, дружок, я тебя не дам в обиду. Это все представление только ради того, чтобы ты выжил». «Саша?» — непонимающе уставилась на меня Анна. «Я скоро вернусь». Бросил я в ответ, не собираясь сейчас ничего объяснять, особенно в присутствии высшего руководителя. Мы прошли коридор, спустились на 2-й этаж. Меня сопровождали безопасники ровно до входа в тренировочный зал. И я остановил их у дверей. «Вам туда нельзя», — ответил я. «Это еще почему?» — ухмыльнулся Андрей и постучал по своей поясной бляхе. «Ты знаешь, что это такое?» «Знаю, что базовая защита вам не поможет», — принялся я объяснять. «Кажется, вы не понимаете, что значит антимагический всплеск энергии. Он может пробить любую защиту, кроме, разумеется, тех экранов, которые установлены по периметру этого помещения. «Ты нам на уши лапшу не вешай», — ответил один из безопасников. «Так скажи, что хочешь выкрутиться». «А как я это сделаю?» — наигранно удивился я. Но играл я хорошо, поэтому эмоция получилась естественная. «Внутри же есть фиксирующие приборы». Андрей думал недолго. «Он прав, это сложно скрыть», — ответил он. «Ладно, заходи, мы здесь тебя подождем. Вот, только возьми». Он отцепил от кармана камеру в виде пуговицы. «Мы должны видеть то, что происходит внутри». Я взял и нацепил ее на свою куртку. «Хотят что-то увидеть? Пусть попробуют. Внутри камер нет ровно потому, что магия их глушит». «Ты не думай, это новая разработка», — добавил Андрей. «Специальная камера, на которую не распространяется магия. Пока тестируется». «Если так, то плохо дело. Хотя я могу и тут выкрутиться». В общем, я зашел в небольшой зал, в дальнем углу которого поблескивал стальными блоками тренировочный стенд. Очень удобное место, чтобы никто не узнал, что здесь произошло. Стены тренировочного зала действительно поглощают любое заклинание, в том числе служат экраном, не давая проникнуть ни одному заклинанию извне. Например, следящему, которое сейчас, скорее всего, пытается запустить Андрей. Ведь он не очень надеется на свою камеру. Я заметил небольшие конусные стальные колбы с антеннами, специальные приборы, которые фиксируют использование магии. Именно поэтому в моем случае был единственный выход из создавшегося положения. Следует создать видимость использования антимагической техники. Ёжик часто зафырчал, понимая, что может произойти. А я его положил у своих ног, приседая на корточки. «Ничего не будет», — заглянул я в его глаза бусины. «Ты просто понаблюдаешь за фокусом. А потом мы пойдем с тобой домой, лады?» Мне показалось, или он улыбнулся от облегчения. Скорее всего, своеобразно дернул своим ртом. «Значит, показалось. Но раз у нас с ним уже есть связующая нить, я должен чувствовать какие-то эмоции. Или нет?» Такое мы точно проходили в школе спасателей. Но сейчас я даже не мог обнаружить нашу с ним связь. Какое тут нафиг считывание эмоций? Оставим это на потом. Думаю, что со временем связь я начну замечать, ведь он только сегодня стал моим питомцем. Ёжик замер, уставившись на вспыхнувшую впереди него серебряную сферу. Внутри должен находиться ёжик. Пожалуй, так и сделаю. Я поднял запищавшего ёжика, положил его внутрь сферы, туда, где была безопасная зона. Я специально сделал в центре сферы некую область, укрепив стенки от воздействия нейтрализующего поля. Главное, чтобы ёжик никуда не дернулся. Я ему отправил мысленную команду, надеясь, что он меня услышит. Питомец замер, посматривая на меня умоляющим взглядом. Теперь можно начинать. Я влил маны в сферу, которая заискрилась еще сильней, затем вспыхнула. Волна энергии разлетелась в разные стороны. Именно в этот момент я уничтожил тестовую камеру. Отправил в прибор несколько серебряных нитей концентрированной антимагической энергии. И с удовольствием наблюдал, как затем прибор исторг из себя пару струек дыма. Вот и славно. В углу запищали приборы, фиксируя всплеск магии. В воздухе чувствовался характерный запах перегретого металла, остаточный эффект после использования антимагической техники. «Все, ты умер, дружок». Поднял я дрожащего ежика, спрятав его за пазуху и отдав очередной приказ, чтобы сидел там смирно и не высовывался. Главное сейчас донести его до раздевалки, а дальше я придумаю, как его вынести из центра. Ежик забеспокоился под моей спецовкой, когда я направился к выходу. «Да ладно тебе, ты понарошку умер», — улыбнулся я, запустив руку под куртку и дотронувшись до его сложенных иголок. «Я не дам тебе погибнуть». После этого питомец настолько успокоился, что мерно засопел. Я закрыл за собой тренировочный зал, встречаясь с мрачным взглядом Андрея. «Все сделал питомец, ликвидирован», — ответил я. «Заберите его тело», — распорядился Андрей, обращаясь к своим подчиненным. «Тела не осталось», — пояснил я. Антимагия растворила существо. «Такое может быть?» Андрей вскинул от удивления брови. «Такое случается, особенно после сильной антимагии», — произнес я, стараясь не отводить взгляда. «Я решил сделать все наверняка». «Хорошо», — Андрей снял с меня камеру-пуговицу, затем принюхался, сморщившись. «Она сгорела». «Я же предупреждал», — слегка улыбнулся я. «Все? А то мне еще объяснительную писать». «Да, можешь идти», — кивнул Андрей, отправляясь по коридору к лестнице. Я же не спеша отправился за ним, вернувшись в раздевалку. Никого из команды я не обнаружил. Шкафчики закрыты, а это значит, что все уже разбежались по домам. Что ж, так даже лучше. Меньше вопросов будет относительно этой темы. Я положил ежика на стол, а переодевшись, принялся раздумывать, как бы его пронести через проходную. Не повредит ли ежику антимагический экран, когда я им прикрою зверька? Через рамку я проходить не буду, ведь она проверяет лишь входящих в здание. Но приборы, которые дистанционно и постоянно мониторят обстановку на пропускном пункте, запросто могут его засечь. Думаю, что зверек выдержит, тем более я ведь нейтрализующий фон своего экрана направлю во внешнюю среду, так что должно прокатить. Так я и сделал. Положил его в свой заплечный ранец рядом с пустым контейнером и документами, окутал экраном и направился на выход. Беспрепятственно миновав турникет, я вышел из здания и на ступеньках столкнулся с Анной и Софьей. Они дожидались такси, которое должно приехать с минуты на минуту. Аня увидела меня и демонстративно отвернулась. «Как все прошло?» — поинтересовалась Софья. «Да нормально», — ответил я. «Я создал антимагические фоны. София, вон, кажется, наше такси подъезжает», — сообщила Аня, не давая мне договорить. Она спустилась к парковке, куда заруливал черный седан с шашечками. «Ладно, пока». Растерянно ответила Софья, спускаясь вслед за целительницей. «Значит, Анна обиделась на меня. Ну и ладно, я потом все ей расскажу. Здесь нужно быть аккуратным и лучше собрать команду вне нашего учреждения и без некроманта. Если Павел узнает, что я не уничтожил ежа, обязательно сообщит Палычу. Тут даже и сомневаться не приходилось». Ну, а как отреагирует на это наш босс, оставалось только догадываться. В этой ситуации он повел себя адекватно и был против таких радикальных мер. Но кто его знает, что он скажет, узнав о живом питомце. Хотя я его и не собираюсь таскать на работу. Пожалуй, таких приключений мне хватило. Будет жить дома. Обустрой ему гнездышко, и все будет отлично. По пути я снял магический экран, достал ежика, запустив его за пазуху. Этот забавный товарищ высовывал свою мордочку, внимательно изучая людей в метро, эскалатор с поездом, фонари на потолках подземки. Я вышел чуть раньше. Надо было заскочить в зоомагазин и прикупить корма. Возможно, продавец подскажет, что едят такие существа. Я с детства помню, еще из познавательной литературы, что ежи всеядны. Питаются они как насекомыми, так и лягушками или ящерицами, а также яйцами, фруктами и овощами. Но черт его знает, что едят призванные ежи, притом с особенностями, отличающими их от местной фауны. Вроде складки на лбу и несвойственного черного окраса. Я зашел в зоомагазин под звон колокольцев над дверью, и меня встретил худощавый парень в светло-зеленой форме продавца. «Что желаете?» — поинтересовался он. «Мне бы вот для этого зверя корм подобрать», — вытащил я из-за пазухи ежонка, который активно двигал носом в разные стороны. Столько всевозможных запахов еды его слегка дезориентировали. «Хм, это вроде бы еж», — присмотрелся к нему продавец, — «но не совсем. А кто это на самом деле?» «Вроде бы еж, но не совсем», — улыбнулся я. «Прибился ко мне, вот теперь думаю, чем бы накормить». «Это же магический питомец». «Вроде есть фон». Продавец потянул к ежу замерцавший щуп артефакт, но питомец щелкнул челюстью, уцепившись за измерительный предмет. «Ох ты, вот это реакция!» «Отпусти, немедленно!» Отправил я ментальную команду. Просто сформировал про себя мысль, адресуя ее ежику. Удивительно, но он послушался, потерял интерес к артефакту, разжимая челюсти. «Да, это магический питомец», — кивнул я. «Для таких я обычно предлагаю протолайт». Продавец исчез за прилавком, покопавшись в закромах. Затем он вытащил небольшой мешочек сухого желтого корма, высыпая его в полупрозрачную миску. «Пусть попробует». Я поставил ежика поближе к миске, и он принюхался, а затем резко чихнул. Желтые комочки разлетелись в разные стороны. «Так не подходит», — засуетился парень, задумавшись. Ежик между тем потопал к одному из выставленных на прилавке пакетов, остановившись и прислонив нос к яркой этикетке. «Так он сам выбрал, вот его и возьмите. Кстати, универсальный корм», — встрепенулся парень. «Он будет стоить чуть дороже. Бледина уни». «Что? Бледина?» — хрюкнул я, сдержавшись от смеха, затем прочитав название на английском. «Ну да, бледина уни британского производства», — на полном серьезе ответил продавец. «800 рублей за 2 килограмма. Вот, пусть попробует». Парень высыпал в ту же полупрозрачную миску горсть светло-коричневых сухих комочков, запах от которых врезался мне в нос. Что-то мне напомнило ту елочку из машины следователя. Ох уж эти магические добавки. Я подвинул миску к ежику, и тот нехотя принялся грызть, но затем втянулся, довольно быстро схомячив весь корм без остатка. «Беру», — кивнул я, доставая портмоне. «Не лучший вариант, разумеется. Мне придется справляться как-то с этим великолепным ароматом. Но ради здоровья питомца на что не пойдешь. Я хочу, чтобы еж был сытым. А от запаха можно закрываться куполами, внутри которых и проводить кормежки. Дополнительно я прикупил несколько мисок и лоток с мешком спрессованных опилок. После зоомагазина я прогулялся, пройдя пару кварталов, а оказавшись дома, отправился сразу на кухню. Живот уже урчал, требуя от своего хозяина еды, да побольше. В общем, решил приготовить яичницу, взбивая сразу 6 яиц. Больше в коробке и не было. Когда блюдо было готово, я переложил ее в тарелку, транспортировав на журнальный столик в зале. Затем поставил у окна жестяную миску, насыпал в нее резко пахнущего корма и накрыл нейтрализующим куполом вместе с подскочившим к ней ежом. Ну вот, вроде теперь запаха от этого корма не чувствую, значит, все правильно сделал. Вернувшись к столу, я поперчил яичницу перед употреблением и с аппетитом поел, слушая зловещее и частое хрумканье под куполом. После ужина я начал раздумывать, как же назвать питомца. Но ничего не приходило на ум. Может быть, Гром? Гром! Обратился я к ежу, но он лишь замер на столе передо мной, посматривая на меня. «Ты будешь Громом. Нравится тебе?» Ежик помотал головой. «Значит, не нравится. Что еще связанное с грохотом у нас есть? А может, не заморачиваться и назвать еще проще?» «Хрум!» — воскликнул я. Еж даже подскочил и выплеснул в подтверждение волну энергии. «Бабах!» — загрохотало в квартире. Задрожали стекла, на кухне что-то упало, соседи застучали по батареям. Ёж хотел повторить, но я успел взять его на руки и создать вокруг антимагию, подавляя следующий натиск. Затем почесал питомцу пузика. Это его расслабило. Настолько, что он перевернулся на спину и забавно зачавкал, болтая лапками. Только сейчас я заметил, что они у питомца остались медвежьими. Вот только в миниатюре. Не успел я порадоваться тому, что у моего питомца появилось прикольное прозвище, как в дверь забарабанили. Кто это может быть? А ну давай, пока мы посидим в ящике. Я отнес ежика к большому комоду, пряча питомца внутри. В дверь продолжали стучать громко и настойчиво. Я подошел к глазку, через который просматривалось недовольное, слегка искаженное лицо бабули, у которой голова была усеяна бигудями. Она продолжала стучать в дверь, и я понял, что лучше поговорить с ней и успокоить. Если кто-то вызовет полицию, не факт, что моего ежа не найдут. Мало ли какие у них могут быть артефакты. Дверь распахнулась, и бабуля зыркнула на меня злобным взглядом. «Что у вас происходит? Что за грохот? Я сейчас полицию вызову!» «Да ну что вы!» — ответил я ей как можно мягче. «Никакого грохота не было, вам, наверное, послышалось». «Ага, вот еще чего! Я не такая старая, как вы думаете!» — выпалила бабуля. «Возможно, у вас что-то со слуховым аппаратом», — заметил я торчащую у нее из уха белую таблетку. «У меня ведь еще симулятор стихии есть. Но он тихо работает обычно». «В этом мире такие артефакты вроде повседневных предметов». Прикупил я его, как только перебрался на съемную квартиру. Обошелся мне в копеечку, зато позволяет разгрузиться и отвлечься после работы немного помедитировать. «Да что вы меня обманываете!» Бабуля поднялась на цыпочки, пытаясь рассмотреть то, что внутри квартиры. «Что вы прячете?» «Прошу, можете убедиться», — пригласил я ее внутрь. «Я снимаю квартиру, и ничего противозаконного здесь нет». Бабуля не прошла дальше. Застыла в коридоре, увидев миску, из которой еще недавно ел хрум. «Ой, у вас котик!» — ахнула она. Я недолго думал над ответом. «Ну да». Бабуля сразу поменяла тон, заулыбалась. «Ой, а у меня их 10», — ответила она. «Давайте познакомлю вашего кота с моими». «Да он у меня только появился и сейчас отдыхает», — объяснил я, слыша, как ёж скребется внутри комодного ящика. «А это телевизор работает. Зооканал». «А вы ему наполнитель уже покупали?» — спросила бабуля. «Нет, еще не успел», — признался я. «Обязательно, обязательно покупайте комкающийся наполнитель», — воскликнула бабуля. «А лучше магический лоток». «Магический лоток?» — удивился я. «Да-да, у меня 10 котов, и они в очередь выстраиваются, представляете? Мне его сын подарил. Если хотите, ссылку скину, там сейчас акция». «Давайте». Я взял со столика рядом свой телефон, продиктовал номер и получил ссылку на торговую площадку. «У меня, когда появилась 6-я манечка, я ее решила приучить к унитазу», — продолжила бабуля. «Она ни в какую, а я не сдавалась. Затем купила фиксатор, ну, знаете, такой для кошек специальный». Я вообще без понятия, что за фиксатор, особенно мне было неинтересно знать, как и когда ее кошка ходила на унитаз. Поэтому я подбирал слова, чтобы сообщить бабуле, что наш разговор окончен. Но вставить хоть одно слово в ее словесный поток было непросто. А потом она у меня сорвалась, разозлилась. Животные прямо как люди, вот и моя манечка разозлилась, порвала все тапки, нагадила в мои туфли, да еще так жидко. У нее недавно живот болел. Очень увлекательная история, перебил я ее, посмотрев на свои наручные часы. «Мне нужно уйти по делам срочным. Давайте в другой день поговорим». Я начал оттеснять бабулю к двери, слыша за спиной нарастающее зловещее поскрёбывание, доносящееся со стороны комода. «Заходите, не стесняйтесь», — воскликнула она. «Хоть поиграет с моими, а то одному нельзя котенку. Слышала, что у них депрессия начинается. Социализация, понимаете?» «Да-да, она важна не только для котов», — открыл я дверь, выводя бабушку на лестничную клетку. «Но для котов особенно», — заметила бабуля. «Разумеется, им это крайне важно», — ответил я. «А еще корм обязательно влажный, обязательно», — продолжала тараторить бабуля. «Фурина Ван Эксперт, запомните, а лучше запишите». «У меня хорошая память», — ответил я. «Благодарю». Я закрыл дверь, и как только это сделал, то почувствовал резкую боль в левой щиколотке. Хром каким-то образом вырвался и уцепился за мою штанину, терзая ее в разные стороны. «Ах ты, негодник, а ну иди сюда!» — поднял я его. «Ты обиделся? И как ты выбрался из ящика?» Я отправился вместе с ним к комоду. Ну точно, прогресс, дыру сбоку и вылез. «Вот же неугомонный!» Хорошо, что я распрощался с бабулей до того, как он оказался рядом со мной. А то бы так просто не отделался. Не хотел я слушать лекции на тему ухаживания за магическими питомцами. Но, с другой стороны, бабуля подтолкнула меня на интересную мысль. Магический лоток. Надо бы посмотреть, что это за чудо-прибор. Я прошел по ссылке, которую мне скинула бабуля, и понял, что до зарплаты я его не смогу приобрести. 30 000. Это ведь немалая сумма. Да к тому же нужно изучить, что это за чудо-агрегат. Может, он мне вовсе и не нужен. Перед сном я вновь вернулся к мыслям о медальоне. Следовало посетить архив, и нужен пропуск. Но выдать мне его могут лишь на работе. А почему бы и нет? Допустим, я хочу изучить архив, ознакомиться с тем, как спасательные службы работали раньше. Вон, Лиза хвасталась, что посещала архив, изучая приемы порталистов-спасателей прошлого века. Значит, решено. Завтра у нас как раз выходной. Свяжусь с Палычем и выбью пропуск в архив. На этих мыслях меня начало клонить ко сну, тут и Хрум приполз, устраиваясь в ногах, будто верный пес. Я закрыл глаза и благополучно уснул. Все оказалось проще, чем я думал. Утром я написал Палычу о своем жгучем желании отправиться в архив. Объяснил, зачем это мне нужно, и он сообщил, что выпишет мне пропуск. Надо лишь заехать в центр и забрать его на проходной. Наспех позавтракав разогретыми блинчиками с мясом и наказав Хруму, чтобы сторожил квартиру, я отправился в сторону центра спасательной службы. Уже через час я оказался в имперском архиве. Большое фойе здания поначалу напоминало музей, но когда я прошел внутрь, предъявляя пропуск строгому охраннику, в нос ударил запах старой бумаги. Я очутился в огромном зале с множеством стеллажей, которые были забиты папками с документами, летописями и прочим. «Вы успеете до обеда? Мы на обед закрываемся», — подошел ко мне мужчина низенького роста в вязаном жакете и толстенных очках-линзах. «А то бывает, что некоторые посетители забывают про чувство времени, а искать мне вас не очень хочется». «Здесь и правда можно заблудиться?» — удивился я. «Вот карта помещения. Есть еще 2 этажа примерно такого же масштаба». Протянул он мне ламинированный лист с указанием входов и выходов и пронумерованных рядов. «Надеюсь, что до обеда управлюсь», — пообещал я, — «и сам выйду, не переживайте». «Замечательно», — улыбнулся он. «Удачи в поисках». «Хотя есть еще один момент». «Да, слушаю», — ответил я. «Мы забираем телефоны, чтобы не снимали документы на камеры», — извиняющимся тоном ответил смотритель. «Сами понимаете, здесь есть информация, которую нельзя выносить за пределы архива». «Полностью с вами согласен», — кивнул я. «Но вот только я не взял с собой телефон». «Вы позволите?» Смотритель достал из переднего кармана небольшой предмет. Разложил его в указку и активировал. «Понимаю», — улыбнулся я, — «меры предосторожности». «Именно так. Таковы правила». Виновато улыбнулся смотритель и поводил передо мной заблестевшей указкой. «Все хорошо, можете проходить». Конечно, он ничего не нашел, ведь я закрыл свой телефон, который покоился у меня во внутреннем кармане антимагии. Когда смотритель архива отправился в свое помещение, небольшую кабинку, расположенную недалеко от входа, я отправился к стеллажам. Нашел я записи по дворянским родам на 2-м этаже, в середине 3-го стеллажа. Забрался на лестницу и достал ту папку, которая и была мне нужна. А затем сел за столик, который находился неподалеку, принимаясь за изучение документов. Через несколько минут я нашел информацию по семье Потемкиных. Даже увидел изображение медальона, такого же, какой висел у меня на шее. По мере погружения в историю Потемкиных, я все больше удивлялся тому, что узнавал. А когда изучил все, что было в этой папке, откинулся на спинку скрипнувшего стула и всмотрелся в мутное окно, через которое пытались пробиться солнечные лучи. Да уж, все куда интереснее, чем я думал.